Алло, Валентина Петровна? Чего забыл? Ну, вот, вы не кричите, я насчет мышки. Мышку хотели вам... Чего я говорю, Робчи, иди на матч? Мышку подарить хотели, гениус для концерта. Не слышу, блядь! Чего? Мышку. Алло. Валентина Петровна, мышку хотели подарить вам. Чего ты хочешь, блядь? Мышку подарить. Чего ты, ебаный мать, захотел от меня, блядь? Мышку. А? Мышку. Чего? Мышку. Я слышу, ебаный мать, говори нормально, блядь. Мышку, гениус, дженниус, мышка. Нихуя не слышу, блядь, проститутка. Мышку. Ебучая тварь, ты, блядь, издеваешься, сука, ебаная в рот. Шипишь себе под нос, блядина худая. Мышку подарить, да что вы ругаетесь? Чего подарить? Мышку. Какую пышку, хуишку? Да не пышку, а мышку. Какую мышку? Для компьютера. Иди нахуй, у меня срода его не было, блядина хуев. Хуесос ебучий. Блядь, был бы нормальный, сообразил, какие компьютеры у старух могут быть. Пошел к ебаной матери.